Выйдя от Ферапонтихи, Александр предложил Артемьеву побывать на Косогоре. «Эх, ма, красотища какая!» Ступив на вершину, воскликнул Артемьев. «А мы все бежим, остановиться, поглядеть вокруг некогда». Внизу, уходя до самого горизонта, шумел синий лес. Солнце уже поднялось высоко, но небо было еще глубокое, не размытое жаром дневного зноя. «Надо бы почаще на природе бывать», — задумчиво продолжал Артемьев. «Красоту земли не видим, вот и человека понять не можем». Но уже в следующую минуту он, как будто устыдившись своих чувств, грубовато сказал. «Намучимся мы еще с этим Крутининым, вот увидишь. Задаст он нам работы. М-да». Ульянов кивнул, потом приложил к лбу руку козырьком. «Вон, смотри». Слева за лесной косой виднелось колено большака. По дороге мчался газик. «Наш милицейский», — определил Артемьев. «Карычев, наверное, катит». «Теперь, старик, ты меня убедил. Преступник мог видеть Дремина. И самый короткий путь к тропе именно отсюда». Сзади послышалось покашливание. Они обернулись. Неторопливой, мягкой, какой-то ныряющей походкой к ним приближался невысокий, кряжистый мужчина в линялой гимнастерке. Артемьев сразу же узнал Потехина, демьяновского егеря. «А, моя милиция меня бережет!» Негромко пробасил тот и, подойдя, поздоровался с каждым за руку. Затем мотнул головой в сторону деревни. «Говорят, вы Крутинина задержали. Небось, стал теперь голубок тише воды ниже травы?» В тоне егеря Александр уловил торжествующие нотки и усмехнулся. «А что, он и вам чем-то досадил?» Егерь тяжело вздохнул. «Страшный человек, еще бы немного, и мне каюк, да инфаркта довел бы. То на запретного зверя с ружьем идет, то в заповедное озеро сеть забросит. О его художествах я уж столько во все инстанции сигнализировал, что надоел всем везде. И что еще обидно, в глазах ребятни меня пугалом сделал. Он, видите ли, хороший, добренький, а дядя Потехин плохой, вредный. Не разрешаю ему лесной дичью их угощать. А по-моему, как? Хочешь быть благодетелем, пожалуйста, не возбраняются. Только ведь не за счет государства». Потехин рассказал, что несколько дней назад Федор вместе со своим дружком Дреминым завалил в лесу крупного лося. Но унести его они не успели. Егерь застал их на месте преступления. И там же, на лесной поляне, начал составлять акт. Крутинин же при этом пришел в дикую ярость, стал скандалить, утверждая, что лося они не стреляли. Больше того, выхватил из рук Потехина этот акт и изорвал его. Грозил егерю. «Я еще с тобой расквитаюсь, за все мне ответишь». Если бы Дремин его не образумил да не приструнил, неизвестно, чем бы все это кончилось. «Вот и решайте, досаждал он мне или нет», — закончил свой рассказ Потехин. «Теперь хоть передохну малость. Посадят его, мне спокойней жить станет». Говорят, Федор Лукич с заготовителем после этого поссорились, и Дремин грозился вывести Крутинина на чистую воду, — спросил Александр. «Это точно, все об этом говорят». «А ваше мнение, мог Федор напасть на Дремина?» — поинтересовался Артемьев. Потехин замялся. «Не знаю, что и сказать. Вы милиция, вот и разбирайтесь». «Уходите от прямого ответа?» — удивился Александр. Егерь почесал затылок, расправил под ремнем гимнастерку. «Нет, он предпочитает в это дело не ввязываться и до поры до времени свое мнение не высказывать. Да и зачем, не зная всех обстоятельств, с выводами торопиться? У следствия факты, улики, а что у него, Потехина? Одна неприязнь к Крутинину и только. Если по-человечески, то ему даже жаль непутевого. Похоронил жену недавно, живет Бирюком, без детей и внуков. Куда ни кинь, всюду клин. Жалко и Дремина. Еще не старый мог бы жить. А теперь семья осталась без кормильца». «Почему осталась?» – удивился Артемьев. «Жив он». «Разве жив?» – изумился Потехин. «А говорили, что того?» «Нет, оклемался», — подтвердил Артемьев. «Только, конечно, в плохом еще состоянии». «Ну, прям на душе стало легче», — вздохнул Потехин. «А то ведь наше беспроволочное радио какую весть разнесло? Насмерть убит! Теперь вам будет полегче клубочек распутать». «Нас зовут», — заметил Александр. «Пойдемте». «Кстати», — обратился он к егерю, «о случае с лосем вы нам не сообщили. Почему?» «Сообщишь, как же! Пристрелю, — кричал, — если вякнешь!» «А пулю из лося извлекли?» — спросил Александр. «Ценная улика». «Пулю? Потехин замедлил шаги, с удивлением глянул на работников милиции. «Вот оно что! А я-то голову ломал. Смотрю, мужики лося свежуют, а Федор возле них топчется. Каков, а? Оказывается, он пулю искал. Да, голова, ничего не скажешь». Александр попросил егеря пройти с ними в сельсовет, а затем в качестве понятого присутствовать при обыске в доме Крутинина. Но Потехин отказался. «Не хочу масло в огонь подливать и злым языкам давать пищу. О наших с ним родственных отношениях здесь все знают. Пойдут снова разные разговоры и кривотолки, а недоброжелателей у меня и так хватает. Так что вы уж как-нибудь без меня обойдитесь».